Заключение. Нет сомнения, что Исламская Республика Иран на протяжении десятков лет выдерживает тяжелейшее санкционное давление со стороны Запада, да и многих других стран, опасающихся вторичных санкций со стороны США. Тем не менее, Иран сумел поднять экономику, разрушенную ранее Исламской революцией и восьмилетней Ирано-Иракской войной. Иранцы приобщаются к современным тенденциям и стремятся развивать несырьевые отрасли производства в очень непростых условиях. К сожалению, нельзя сказать, что санкции не имели никакого эффекта. Очевидно, они уже много лет не дают стране раскрыть свой экономический потенциал и держат ее в изоляции, негативно действуют на курс национальной валюты, ведут к жесткой инфляции, снижению уровня жизни населения и утечке мозгов. Стоит отметить, что примеры, приводимые в данной аудиокниге, брались из жизни, из реальной деловой практики компании, совладельцем которой является автор. Иран Маркет, www.iranmarket.ru, уже более 10 лет налаживает связи между российским и иранским бизнесом. Мы консультируем российских предпринимателей по вопросам ведения бизнеса в Иране и иранских по особенностям работы с Россией. Кроме консалтинга, мы помогаем и тем, и другим в решении юридических вопросов и проведении экспортно-импортных операций. Для россиян организуем посещение торговых выставок в Иране и помогаем регистрировать там компании, а также предлагаем маркетинговые услуги и исследования рынка. Иран сложно понять, пока там не побываешь. Для этого существует наше туристическое агентство goiran.ru www.goiran.ru, предоставляющее полный набор услуг от визовой поддержки и бронирования гостиниц до организации индивидуальных туров с русскоязычным гидом по запросам клиентов. К нам обращаются не только туристы, но и деловые люди. В Иран их сейчас ездит немало. Туристический поток и число деловых командировок между двумя странами увеличивается, и эта тенденция не может не радовать. У сотрудничества России и Ирана имеется огромный потенциал, масса скрытых возможностей. Мы соседи, вот только почти незнакомые. А ведь нам есть чему поучиться друг у друга. Но чтобы эффективно работать вместе, жители обеих стран должны получше друг друга узнать, избавиться от стереотипов, понять, как устроена общественная, коммерческая и политическая жизнь соседа. Без этого прочных отношений не наладишь. Будем надеяться, что данная аудиокнига также внесет свою лепту в укрепление деловых связей России и Ирана. Текст читала Анастасия Лазарева.